348, июль, 5. Ценим мысль, породившую решение. Велик коэффициент полезного действия такой мысли. Порхающие мотыльки мысли, ничего не приносящих, цены не имеют. Ценим монолит мысли, не раздробленный при входящими сторонними примесями. Трудно сохранить монолитность мышления при хаотических или антагонистических пространственных токах. И чего бы это ни стоило, но монолитность мышления необходима. Антиподом его будет неуравновешенное мышление психически ненормальных людей. Контроль над мыслью предполагает удержание ее в определенном русле, в отличие от своевольных и беспорядочных скачков ее с одного предмета на другой. Привычку к стройному течению мысли можно вырабатывать сознательно. Это будет противоположением рефлекторности лунной. Часто не воля руководит мыслью, а своеволие, то есть распущенность мышления. Часто замечали в разговоре с собеседником, как мысли его разбегались от основного направления в разные стороны и совершенно отклонялись от темы. Очень интересно наблюдать в людях эти ужимки необузданного мышления. Мыслью надо научиться владеть, иначе придется стать безвольным рабом неупорядоченных мыслей. Труд тем и полезен, что требует сосредоточения, особенно умственной. Конечно, все дело в умении и навыке сосредоточивать мысль волевым приказом. В этом надо утвердить себя прочно. Магнетизм мыслей велик, каждая притягивает к себе другие, но по созвучию и, в свою очередь, притягивается ими. Многие мысли, вторгающиеся в сознание со стороны, следует просто гнать за их ненадобностью и никчемностью. Но есть сфера мыслей темных, ядовитых и вредоносных. Их надо избегать, как страшную заразу. Они губительны и разлагающе действуют на психику. Не боятся люди пагубности отемненного мышления, а оно хуже болезни. От болезни можно вылечиться, но мысль тьмы не оставит человека, пока не побеждена. Забота о мысли является первейшей обязанностью человека.